Вторая. К воспоминаниям 1878 года. 16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастье. Скончался наш младший сын Лёша. Ничто не предвещало постигшего нас горя. Ребенок был все время здоров и весел. Утром в день смерти он еще лепетал на своем не всем понятном языке и громко смеялся старушкой Прохоровной, приехавшей к нам погостить пред нашим отъездом в Старую Руссу. Вдруг личико ребенка стало подергиваться легкою судорогою. Няня приняла это за родимчик, случающийся иногда у детей, когда у них идут зубы. У него же именно в это время стали выходить коренные. Я очень испугалась и тотчас пригласила всегда лечившего у нас детского доктора, Чошина, который жил неподалеку и немедленно пришел к нам. По-видимому, он не придал особенного значения болезни, что-то прописал и уверил, что родимчик скоро пройдет. Но так как судороги продолжались, то я разбудила Федора Михайловича, который страшно обеспокоился. Мы решили обратиться к специалисту по нервным болезням, и я отправилась к профессору Успенскому. У него был прием, и человек 20 сидело в его зале. Он принял меня на минуту и сказал, что как только отпустит больных, то тотчас приедет к нам. Прописал что-то успокоительное и велел взять подушку с кислородом, которую давать по временам дышать ребенку. Вернувшись домой, я нашла моего бедного мальчика в том же положении. Он был без сознания, и от времени до времени его маленькое тело сотрясалось от судорог. Но, по-видимому, он не страдал, стонов или криков не было. Мы не отходили от нашего маленького страдальца и с нетерпением ждали доктора. Около 2 часов он, наконец, явился, осмотрел больного и сказал мне: «Не плачьте, не беспокойтесь, это скоро пройдет». Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтобы было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем, хотела его спросить, что именно сказал доктор, а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония. Но он знаком запретил мне говорить. Прошло около часу, и мы стали замечать, что судороги заметно уменьшаются. Успокоенная доктором, я была даже рада, полагая, что его подергивание переходит в спокойный сон, может быть, предвещающий выздоровление. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, 3 раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала. Горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу. Федор Михайлович был страшно поражен этой смертью. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненную любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, болезни от него унаследованной. Судя по виду, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы. Но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнюю мечтою Федора Михайловича, но так трудно было это осуществить. Владимир Сергеевич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и тут же было решено, что Федор Михайлович в половине июня приедет в Москву. Он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Каткову свой будущий роман, и воспользуется случаем, чтобы съездить с Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев хоть и был, по моему мнению, не от мира сего, но сумел бы уберечь Федора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии. На меня смерть нашего дорогого мальчика произвела потрясающее впечатление. Я до того потерялась, до того грустила и плакала, что никто меня не узнавал. Моя обычная жизнерадостность исчезла, равно как и всегдашняя энергия, на место которой явилась апатия. Я